Глава 53. О том, что жертв для жертвоприношения, тоже нужно уметь выбирать. Мало кто способен вынести бремя богатства, особенно чужого. Печальный факт. В жертвенном зале пылали огни, много огней. Беломир с любопытством огляделся. Помрет он или нет, это еще как сказать. А вот вместе, подобном этому, вряд ли случится побывать. Факелы. Сотню факелов. Тоже, небось, на заказ изготавливали. И понятно. Энергетический фон такой, что любая электроника ляжет. С факелами оно всяко надежней. Огонь поднимался и над каменными чашами вида предревнего. «Вот», — только и сказал Потемкин, как-то странно горбясь. «Тут все». «Все? Люди. Люди тоже были. Личная гвардия? Похоже на то. Наемники, конечно, народишко беспринципный, но и ненадежный. А дело ожидалось кровавенькое. У Беломира просто-таки руки зачесались свернуть Потемкину шею. Но он же ж профессионал». Удержался и желание отложил. Потом свернет, успеется. Так вот, людишек было не сказать, чтобы много, с дюжины две. Но при оружии, да и магии имелись. Стало быть, бить следовало там, наверху. Но тогда вниз пришлось бы прорываться с боем же. А так сами привели, показали, вежливо. Еще матушка учила, что вежливость она людей располагает. «Что это за место?» – поинтересовался Беломир, решив, что сдерживать любопытство не стоит. «Оно ведь как? Разговор разговором, а потом стрельба начнется, смертоубийство, и порасспросить некого станет. А кого еще можно будет, того по-особому от дела упекут». «Храм», – тихо сказала Калина. «Очень древний. И меня сюда приводили. В детстве, давно. Правда, я забыла, но теперь вспомнила». Она осторожно коснулась стены, и от прикосновения этого побежали искры. «А вы бы...» Потемкин воровато оглянулся. «Руки бы убрали, а то ведь могут решить, что умышляете. Они деда слушают». «А дед твой...» «Дед где?» «Господин вышел», — ответил тот из гвардейцев, который стоял ближе всех. Голос на диво бесцветный, ровный. У людей такого голоса не бывает, или, по крайней мере, быть не должно. «И что велел?» «Ждать и готовиться». «К чему?» — уточнил Беломир и получил ответ от Потемкина. «К жертвоприношению». «Ну да, а кого приносить станут, тут не уточнялось». «Вы, извините, Калина, верно? Дед просил вас подумать». «Над чем?» «У нас имеется некромант. Дрянной человечишка, но полезный. Именно он нашел упоминание о храме. Отсылки. То есть мы знали, что храм есть, но где?» «Он и помог отыскать. И, в принципе, если говорить технически, он способен провести саму процедуру». «Процедуру?» Калина приподняла бровь. «Однако будет лучше, если работать станет профессионал». «Вы бы к маме моей обратились?» «Обращались. Она, увы, проявила непонятное упрямство». «И?» Сколько было силы в этом слове. Потемкин отступил даже на всякий случай. А вот охрана шагнула навстречу. «Помилуйте, пока ничего-то с ней не произошло. Пришлось усыпить. Вы же понимаете, что мы не могли позволить себе рисковать делом, оставив жрицу в сознании. А вот что будет дальше, зависит исключительно от вас». «И какие есть варианты?» – поинтересовалась Калина. Спина у нее прямее стала. А вот рука, что лежала на сгибе локтя Беломира, это ненормально, когда у хрупкой девушки в подобной ситуации руки не дрожат. С другой стороны, и девушка-то, если подумать, не из нормальных. «Мы либо договариваемся и сотрудничаем, либо я буду вынужден принять некоторые превентивные меры». «И чего вы хотите?» «Я уже сказал, вашей помощи. Все-таки одно дело, когда к ней обращается некромант-недоучка и совсем другое жрица». «Я еще не жрица». «Самое время и спросить благословение. И подумайте, вы ведь не сделаете ничего-то, чего не делали раньше». «Убивать людей мне не приходилось. Или вы благоразумно вознамерились ограничиться животными?» «Увы, боюсь, животных потребовалось бы неоправданно много. Поэтому...» «А, люди! И сколько?» Деловитый вопрос, произнесенный тоном, не оставляющим сомнений. Специалист желает уточнить нюансы технического задания. «По нашим расчетам, на получение силы, достаточной для отклика, необходимо...» Потемкин запнулся, явно не готовый произнести неудобное слово. И нашелся-таки, выкрутился. «Использовать энергию как минимум 40 человек. Однако нам удалось собрать материал с резервом». «Это хорошо», — Калина размяла руки. «А с чего вы вообще уверены, что вам ответят?» «Проведенные исследования показывают, что подобная жертва не останется без внимания». «Не останется». Улыбка у нее была призагадочной. «Но ее внимание – вещь такая, не всякий сподобится выжить. Поэтому нам и нужен проводник воли». «И вы полагаете, что я соглашусь?» «Хотелось бы». «А если нет?» «Нам придется на вас воздействовать». «Не поймите превратно. Я предпочел бы обойтись без подобного, без всего этого». Последние слова Потемкин произнес тихо и будто бы в сторону. «Но вот мой дед, у него иное мнение». «И как он планирует воздействовать?» «Скажем, вам ведь не понравится, если вашу матушку убьют. Причем можно ведь сделать так, что смерть ее будет долгой и мучительной, а следом отправятся ваши подруги. Можно пытать их, или детей, или...» «То есть вы собираетесь пытать детей?» «Я? Нет. У меня для этого духу не хватит», — признался Потемкин. «Но у рода есть специалисты». «А вы будете только смотреть, как получится». «Получится. Что ж, я согласна». «То есть?» «Вы же хотели добиться моего согласия, вот и добились». «Вы хорошо подумали». Потемкин явно не ожидал подобного ответа. «Все-таки хотите кого-нибудь попытать, чтобы убедиться?» «Нет, но обратного пути не будет. Мой дед, он очень специфичный человек и не поймет, если вы вдруг в процессе передумаете или решите нас подвести. А если вы согласитесь, вам придется принести клятву, понимаете?» Калина склонила голову, и показалось, что сделала она это не столько в знак согласия, сколько желая спрятать усмешку. А вот Потемкин не заметил или сделал вид, что не заметил. Он все-таки на редкость хитрая задница. В таком случае в руке его появился крохотный нож. «Может, соблаговолите повторить за мной?» Калина соблаговолила. А Беломир подумал было, что стоит вмешаться, но на плечо легла тяжелая рука. И кто-то сильный, возможно, почти такой же сильный, каким был Беломир, сказал: «Не бузи». Беломир подумал и согласился. «Не стоит пока». А потом, где-то то ли далеко, то ли глубоко, грохнул выстрел. Васятка мало чего успел разглядеть. А жаль, небось, пацанам и сказать-то нечего. Темень, тени в темени, которые мечутся. И кто-то закричал: «Не тут, а дальше!» Потом стрельнули. И еще. «Ты глянь за мальцом!» — сказал дядька Святогор, вновь возвращаясь в исконное обличье. «И не простое, а боевое!» Васятка аж подпрыгнул от восторга. Потому как одно дело, когда оборотень просто в зверином обличье, и совсем другое, когда он такой... просто сердце в пятки ушло от восторга. огроменный. Зубище с палец, если не с руку Васяткину. Но глазища красным огнем пылают, когтище. Про когтище он не додумал, потому как тот, который Васятку держал, наверняка тоже оборотень, за спину его задвинул. А по зале пронесся тихий рык. Правда, от рыка этого волосы на спине зашевелились. Но вот громким он точно не был, а жаль. Васятка бы поглядел, как эти оружных дерут. Ишь, придумали оборотней опаивать. Или чего они там утворили? Додумать не успел, ибо громко, оглушающе грохнул выстрел. И то ли от выстрела, то ли еще от чего, но стена взяла и осыпалась, а в дыру влезла. В общем, Васятка даже рот разинул. И себя ущипнул, чтоб точно не спать. А после еще подумал, что теперь-то ему точно пацаны не поверят. Сам бы Васятка в такое не поверил бы, даже если проказчик землю жрал. Вот кому сказать, чтоб из пролома в стене выступила воинша. Или как правильно назвать? Оно же ж видно, что девица, но в доспехе и с секирою. А на голове шлем зеленым светится, такой жутенький. И был бы еще б жучее, если б с него этот гребень сняли, который не на гребень похожий, а на щетку. Такой мамка аккурат полы моет. А тут вот... Воинша махнула секирою, и так, что оборотень перекувыркнулся, а после и подпрыгнул. «Верещагина!» «Ой, извини, Важен, я не нарочно», — сказала она, в секиру обеими руками вцепившись. «Это она все! И вообще!» «Ага!» — оборотень отряхнулся, обличье меняя. И Васятка снова рот раскрыл. Пожалуй, что он на Тимоху уже и не злится. Когда б не Тимоха, он бы такого не увидал. «Верещагина!» — прорычал оборотень, который был не волком, а котом. Ну, в общем, таким котом, на которого ни одна собака пасть не разъявит. Сам здоровенный, может, даже больше дядьки Святогора. Спину выгнул, хвостом по бокам бьет, лапище с когтями, глаза зеленые, на эту воиншу вперились. И масти светлой, белой будто бы, и в пятнышке, но тоже светлые. Васятка даже шерсть пощупал, подумал, что может выдрать клок для доказательств, но как-то не решился. Все-таки чужак еще не так поймет. А тот рыкнул. «Уводи мальчишку!» «А ты?» «А я пойду побеседую с нашим умником, скотина!» Хотел еще что-то добавить, но застеснялся. «Вы выражайтесь смело!» — подбодрил оборотня Васятка. «Я уже туточки многого наслушался и никуда не пойду!» И нос рукавом вытер для солидности. В балладах, небось, сопливым героям не место. Он понадеялся, что воинша откажется. Ну, где это видано, чтобы воины да от битвы бегали? Но нет. Она секиру на плечо положила и сказала. «Идем, мальчик». «Я Васятка», — сказал Васятка и грудь выпятил. «И никуда я не пойду». Он еще хотел добавить, что уже не маленький и все понимает, как где-то там, в глубинах горы, громыхнуло. И грохот был таким, что с потолка посыпалась крошка, а Важен упал на землю, лапы растопыривши. «Ой, вот же ж!» — сказала воинша и тоже выругалась. Правда, как-то без души, что ли. Но Васятка тоже запомнил. Оно ведь как, мамка сама говорила, что никогда не знаешь, чего тебе в жизни пригодится. А потом раздался вой. Утробный, нечеловеческий. И Важен не выдержал. Ответил на вой рыком, от которого Васяткины волосы дыбом встали. А воинша и вовсе всхлипнула, но на ногах удержалась. Васятка же перо свое достал, погладил и сказал. «Ой, идем воевать, что ли?» Людей они почти вывели. Олег шел первым, и тропа сама ложилась под ноги. Была она зыбкую, что туман болотный, и пахло здесь так же, стылым болотом, мертвой землей. Но Олег сосредоточился не на запахе, на тропе. По камню, по коридору, что наполнен был тенями да огнями. На огнях этих, поза которыми скрывались тени, и тени метались. Кто-то падал, кто-то вскрикнул. Кто-то с силой плеснул, которая докатилась до тропы и в ней увязла. Хотя и заставила эта сила Олега споткнуться, но ничего, удержался на ногах как-то, пускай. Главное, удержался. За ним и остальные. Молчаливая Инга, чье дыхание наполняло пещеру светом, и это было до боли странно, но хорошо. За нею Ксения. Олег слушал стук ее сердца, голос его. За Ксенией тетка Ирина и... Сзади закричали тоненько, так жалобно. Правда, крик тотчас оборвался, а вот тропа вновь задрожала. «Погоди!» — сказала Инга, и ладони ее коснулись головы, отчего голове тотчас стало жарко. «Давай дальше, выше!» «Я не умею!» «Просто веди!» «Куда?» «К дубу!» — сказала Ксения. «Дуб защитит, он старый!» «Тогда иди ты вперед, возьми его за руку, а ты просто привяжи тропу к ней!» Инга говорила так, будто точно знала, что нужно делать. Может, и вправду знала. Олег спрашивать не стал, но посторонился, пропуская Ксению вперед. Здесь, на тропе, она казалась полупрозрачную, что вода родниковая. И водой была, а еще прохладой. Инга же виделась солнечным жаром. «Ты кто?» – спросил Олег. Тропа к Ксении пошла, признав за нее право выбирать дорогу. «Инга?» «Нет, ты по себе кто? Я, например, ведьмак. Ксения...» «Водяница я», — сказала Ксения, — «наполовину. И оборотень самую малость. Но ипостась не сменю. Просто оборотни нестабильны. Вот и у меня не то чтобы два обличья. Скорее уж, я могу с водой говорить и могу жить среди людей». «Такое редкость», — согласилась Инга. «Вот, а ты кто?» «Я? Не знаю. Матушка моя, как и бабушка, жрицами были, Лалы Огненной». Тропа плыла. Тропа разделила два мира. И в том, что остался поза гранью, творилось что-то страшное. До Олега донесся тонкий дребезжащий звук, потом запахло смертью, и сила ее выплеснулась в туман, став частью его. «Они прошли посвящение». «А ты?» «Нет». «Почему?» «Отец выпил мать, и меня не пожалел бы». Инга произнесла это ровно, отстраненно. «Мама, она любила его, и он любил ее сначала. Мне бы хотелось верить в это». И она так говорила. А потом он получил силу и благословение и стал меняться. Больше денег, больше власти. Но все одно мало. Он хотел еще больше. И еще. И тянул из мамы силы. А она давала. А когда все отдала, то сделалась не нужна. Он убил ее. «Почему же она не попросила о помощи? Кого?» Инга остановилась, и тропа задрожала. «Во-первых, она его любила. Даже когда ушла, все одно продолжала любить. Мы только один раз выбрать можем». Счастье, что она выбрала не его, Красноцветова. Неудобно получилось бы. Во-вторых, на ней было благословение Лалы. Она не могла убивать. Лала не та богиня. Поэтому я и не ходила к ней. Вдруг бы тоже благословили. Инга замолчала. А тропа оборвалась. Резко, хлестко, ударив по рукам и нервам. И Олег пошатнулся. А может, вовсе упал бы, когда б не руки его подхватившие. С одной стороны холодные, что вода в ручье, с другой обжигающие, что солнечный пламень. «А вы говорили?» — произнес кто-то, кого Олег не мог увидеть, ибо туман продолжал жить, но уже в глазах. «Что все готово, да они едва не ушли». «Но не ушли же!» — ответили этому человеку. «Проклятие! А ведь почти получилось!» Кто-то там на краю бездны засмеялся, и Олег содрогнулся от этого смеха.